Замечательно. «Все-то у тебя, Иваныч, хорошо, прекрасно и замечательно», — ворчливо заметил Виктор. «Как правильно определил Казарян, пока?» Смирнов требовательно посмотрел на Алика и спросил: «Кстати, где же он?» Как бы в ответ ему забрянчал ручной старинный звонок, гордость этого дома. «Вот он!» — с достоинством сообщил, как о своей заслуге, Алик. «Просил? Получай!» Устроились на кухне. Заказ Смирнова был исполнен в ассортименте. Правда, не икра, но колбаса, не ананасы, но огурцы, не коньяк Наполеон, но бутылка пшеничной. «Вы за рулем?» — Смирнов строго посмотрел на Казаряна и Виктора, наполняя только две рюмки. «А мы с Аликом врежем с устатку». Двое врезали раз, врезали другой, третий. Двое, лишенные прав, вяло жевали под водичку. В связи с таким разделением труда с пиршеством покончили довольно быстро и перешли в гостиную, где уселись вокруг журнального стола. Казарян сходил в прихожую, принес объемистый пакет и жестом Деда Мороза высыпал его содержимое на стол. Фотографии легли низким холмиком. Смирнов наугад взял одну, это был снимок, сделанный Казаряном, и одобрил. «Профессиональная работа, Рома». «Но к чему она?» — тут же спросил Виктор. «Для ориентировки, для опознания, для идентификации, для малого и крупного шантажа, мало ли для чего еще, Витя», — продолжая поочередно любоваться из-за продукции, весело объяснил Смирнов. Нашел снимок, где Лариса Удоев и Дима Федоров у машины, подобрал к нему перепечатанные укрупнения. «Вот, к примеру, ты мне можешь дать твердый ответ на вопрос, кто из двоих этих козлов в то время спал с нынешней твоей любовницей Ларисой?» «Удоев», — решительно определил своего косвенного родственника Виктор. «Доказательства?» — потребовал Смирнов. «Димка — специалист на грани статьи по нимфеткам. Лариса для него старуха. В данном случае, скорее всего, выступал как водник». «Убедил», — согласился Смирнов и отдал первый приказ. «Сегодня ты ее приглашаешь на примирительный пистон. Но потрахаться вы не успеете, потому что неожиданно в гости к тебе забредет надоедливый старикашка Смирнов». «А где я ее до вечера найду?» — возмутился Виктор. «Твои заботы», — осадил его Смирнов. «Иди к телефону, звони по всем ее возможным явкам и ищи. Ищи, пока не найдешь. Действуй». Виктор ушел в Алика в кабинет. Смирнов отложил фотографии и спросил Алика: «Ну, что там в редакции?» «Они-то все уверены, что Олег в отъезде. Собирает материал для статьи». «Пышные пироги», — после паузы оценил обстановку Смирнов. «А, собственно, на чем основана эта их уверенность?» «Телеграмма, присланная Олегом, в которой он сообщает, что получил из Перми сведения, по-новому освещающие факты, связанные с его будущей сенсационной статьей, и что он срочно отбывает в Пермь». «За какое число телеграмма?» «Ты спросил?» «От 6-го». «Так», — сказал Смирнов, порылся в кармане и вытащил свернутый в четверо лист пищей бумаги. «Сверимся по календарю. 6-го, говоришь, значит, телеграмму эту Олег отбил через 2 дня после своей смерти. Угу. Какой же игрун у нас, Семен Афанасьевич Голубев? Боюсь только, что заигрался. Теперь ты, Казарян». «Все сошлось, Саня. Ты, как всегда, прав. Будем брать за жабры». «Спешить не будем, Рома. Сейчас он нам мало что может дать. Вот если бы его сегодняшний адресок раздобыть...» «Имеется», — скромно сообщил Казарян. «Райцентр, Сычевка, до востребования». «Братцы, вы о чем?» — недовольный своей неосведомленностью, спросил Алекс.